Глава 12. Современное искусство. В детском саду необычный день. Все оживлены, дети галдят. Дополнительно 3 воспитателей вызвали на смену, и Милана пришла за компанию. Все потому, что у нас экскурсия в музей современного искусства. Родители на собрании проявили инициативу, предложили детей культурно развивать. «Слушайте, а дети точно поймут это современное искусство? Не рано им?» — с сомнением спрашиваю подругу. «Не знаю, конечно. Я сама его не всегда понимаю, но родители хотят, деньги платят. Будем поддерживать». «А что за выставка?» «Что-то про мультики. Точно не помню», — влезает Санечка. Она от кого-то слышала, что новая экспозиция уж больно впечатляет. Но девушка поверхностная, выяснять особенно не стала. Просто сболтнула, и народ поддержал. Кому охота такой ерундой заниматься, когда готовый вариант предлагают? «Так, дети готовы. Воспитателям по ребенку в руку, ни на шаг не отходим. Отвечаем головой. Все ясно?» Раздает указание заведующая. Она тоже с нами идет. Немного волнуюсь. Первый мой выход в свет в роли ответственной за малышей. А Милана хохочет. У нее все легко и просто. Погода в этом году просто отличная. То жара, то холод. Всех детей раздали по рукам, пока я платок на шею наматывала. Смотрю, один Кирилл в стороне стоит, глаза на мокром месте. Он вообще в последние дни тихий и молчаливый стал. Да еще когда заикается, дети над ним смеются. Жалко мальчонку, но воспитывать чужих отпрысков по закону не положено. «Ты чего?» Подхожу, сажусь на корточки перед ним. Молчит. «Кто тебя обидел?» Тишина. Остальные сборами заняты, на нас внимания не обращают. «В музей не хочешь идти? Там мультики, говорят, будут». Немного оживляется. «Про машинки?» «Не знаю. Сходим и поглядим». «Если про куклы, то я не хочу». «Ну, мы попросим, чтобы про них не показывали. Давай ручку». Стоит. Сопит. Не узнаю своего Кирюшу. «Хочешь, мы с тобой в садике останемся?» Решаю предложить. Поднимает глазки, раздумывает. «Мультики хочу, только не могу идти. Мишка болеет». «Чем?» В шоке ищу глазами Мишаню. Вроде здоровым был 5 минут назад, в носу ковырял. «Руку ему оторвали», — печально заявляет Кирилл, а мне плохо становится. Еще из садика не вышли, а уже происшествие. «Где Михаил? Что у него с рукой? Скорую вызвали? Родителям сказали?» Кидаюсь к Санечке. Она Мишу одевала только что. Та на меня смотрит, как на дурочку. «В туалет пошел с нянечкой. А что с ним должно быть?» «Руки на месте?» «У воспитательницы? Вроде да». «Эль, ты так не волнуйся, сейчас они вернутся и спросим». «Кирилл, про какого Мишу мне рассказываешь?» — осеняет меня. «Вот». Из рюкзачка достают игрушку. «Так, ясно. Давай сюда. Будем делать срочную операцию твоему другу». Хватаю иголку с ниткой, беру лапу и со скоростью китайской швеи проштопываю плюшевое тело. «Теперь здоров?» «Да!» Ребенок наконец-то улыбается, а мне как бальзам на душу. И пусть торопыги кидают на меня недовольные взгляды, мол, опаздываем. «Тогда едем!» «Да!» Смеется и руку мне протягивает, довольный. Ловлю себя на мысли, что был бы на месте Кирилла другой малыш, я бы так не радовалась. Отчего-то именно к нему сердце лежит, сама не знаю. Сжимаю маленькую ручку в ладони и думаю, мог бы быть и у меня такой, не будь Рома слишком осторожным. Хотя от Абрамова ребенка мне не надо, своего рожу. Вот только найду кандидата. Когда-нибудь. «О чем задумалась, красавица?» Мила толкает в бок. «Ребенка хочу». «А он у тебя целый сад?» «Своего надо». «С этим сложнее». «Да». Переглядываемся. Обе понимаем, что последний претендент еще не скоро на свидание позовет, а уж тем более захочет мне ребеночка заделать. Я же на всю голову больная. Во всяком случае, так сказал, когда вышел из транса. Или дурмана. Хотя Мила утверждает, что он ей это говорил, или бабмане. Точно не знаю, мне разбираться некогда было, куда его левый глаз косил. Да и чертову разбери, что там в отваре было. Вскоре сказали, что какие-то несовместимые компоненты трав и уколов. Народная медицина с традиционной смешались, и получилось нечто. Всю дорогу до больницы Коля лампочки менял. Видно, у него вторая сущность — электрик. Если роль не получил, без работы не останется. Не знаешь, как он там? Арсен звонил, трубку не взял. Ясно. Обиделся на всех нас. Хотя понимаю его. Довели человека до белой горячки. Ну, не знаю. Кажется, Мила не на стороне Николая. Сама ему не звони. Даже не думала. Вру. Меня совесть мучает. Пару раз хотела написать и все откладывала. Вот и правильно. Остаток пути молча едем. Только дети что-то болтают постоянно сами с собой. Несколько раз пересчитываем детей. Потом и нянечек. На всякий случай. А после идем постигать прекрасное. Только вот афиша какая-то странная. Красный прямоугольник и надпись «Постигни, познай, прочувствуй». Анимация. Я несколько раз перечитываю, пока топчемся у входа. Саня идет билеты покупать. Интересно как. Не похоже на анонс мультфильмов. Так искусство современное. Там все странно. Отмахивается Мила. Ну, пошли. Кивает главное, и мы гуськом в зал заходим. Полумрак. Все в красном. Хорошо, что я первая в процессии, а остальные медлят на входе. Только успеваю Кирюше глазки рукой закрыть, чтобы он еще сильнее заикаться не начал, а сама в шоке по сторонам смотрю. Вот так мультики. Вот это да. Идем, Кирюша. Здесь про машинки не покажут. Тут только про кукол. Очень странных. Объясняю ребенку свое поведение. Всей компанией стоим в холле. Хочу выругаться, но рядом дети. «Итак, дамы, произошедшее обсудим на собрании. Пока же стесняюсь спросить, какого художника мы тут делаем? Где мультики?» — вопрошает наша главная. Санечка глазами хлопает. Она, кажется, вообще не поняла, что привела детей на инсталляцию чувственной страсти какого-то сумасшедшего гения. Иначе не назовешь мастера, который на своей выставке расположит в центре экспозиции обнаженных натурщиц в нелепых шляпах из еды. Ну или что там у них на голове, не успела толком разглядеть. Заслышав громогласную женщину, к нам бежит управляющая музеем. «Добрый день, чем могу помочь?» «Ставьте возрастной ценз на афише и не вводите в заблуждение людей! Мы на вашу анимацию детей привели!» Указывает пальцем на малышей. «Им уже скучно, начинают капризничать!» «Так», задумчиво чешет голову. «А чем вам наша анимация не понравилась?» «Вы спятили!» «У нас элитный детский сад, да вы знаете, чьи это дети?» Тянет с вызовом, головой качая. Еще бы пальцы веером сложила, да малиновый пиджак ей на плечи. Управляющая побагровела. Стала под цвет стен на выставке. «Женщина, попрошу не выражаться. Это вы не в себе, если перепутали входы», — говорит, надувшись, как жаба. «Как перепутали?» «У нас два зала. Дети направо, взрослые налево». Смотрим друг на друга. Хотя это я глазами хлопаю, остальные на мне дыру прожигают. Понимаю, что уже не Санечка виновата, а я. Это я, как танк, потащила всех не в ту сторону. Поворачиваю голову и вижу на двери «Зал для взрослых». И рядом наклейка «Фотоаппарат, мороженое, собаки и дети перечеркнуты». Точно. Нельзя детям. Надо узнать, где такие наклейки делают, чтобы на лоб приклеить фразу «Эля, косяк». Рядом не стоять опасно для жизни. Детей не доверять по той же причине. «Извините, я не специально». Выдавливаю и Кирилла к себе прижимаю, чтобы оградить от этого мира и от злых тетенек. «Ладно, позже поговорим. Пошли на мультики». Рукой машет на другую дверь. Она такая же неприметная, только надпись выделяется. «Детский зал». Малыши при слове «мультики» оживляются. С удовольствием идут в припрыжку, а завершает нашу процессию управляющая. Вышагивает сзади с гордо поднятой головой. «Вильгельмина Петровна, у нас маленькие гости!» Дама-жаба зовет экскурсовода. «Вы для них по высшему разряду организуйте, пожалуйста!» Из-за угла вытекает женщина преклонных лет. В музее современного искусства она явно самый древний экспонат. И не потому, что возраст не пионерский, а потому, что одета в платье времен Великой Французской революции и с прической оттуда же. «Здравствуйте, детки!» — тоном учительница младших классов приветствует. «Приглашаю вас в путешествие в страну Мультляндию. Пройдемте за мной!» Мы с Миланой переглядываемся. Странная тетенька. Но деткам нравится. Она им что-то рассказывает, а они хохочут. На экранах мультипликация советская. Ростовые фигуры везде. Интересно, правда? Хочется все потрогать. Вот кот Леопольд с мышами, а там малыш и Карлсон. Брожу, как в детство попало. Ностальгия. «Сейчас у нас короткий киносеанс. Малыши в зал, а у взрослых свободное время», — говорит Вильгельмина, расплываясь в улыбке. Нянечки оживляются, кто куда собрался. 20 минут можно дышать спокойно. «А с детьми нельзя?» — спрашиваю. «Можно, если хотите», — удивляется экскурсовод, но Мила меня за рукав дёргает. «Отцепись ты от Кирилла. Пошли лучше на взрослую выставку. Чего мы в этих мультиках не видели? А там, глядишь, чего новое рассмотрим». «Да ну...» «Пошли! Мы тоже пойдем». Санечка с еще одной няней поддакивают. «Тебе 18-то есть?» — поддеваю ее. «И чего я такая злая стала?» «Есть!» — вспыхивает. «Ладно, пошли». Кирилла сажаю на стульчик. «Неудобно», — говорит. Ему рюкзачок мешает. «Давай мне, я посторожу». Саня берет и себе на плечо сумку-обезьянку накидывает. По возрасту самое то. «Не скучай. Посмотришь мультик, и я приду», — обещаю ребенку. Он мне ручкой машет. Улыбаюсь ему. Уходить не хочется. «Пошли! Чего к чужому ребенку прицепилась?» Мила меня за юбку тянет. «Хорошенький он. А что у него за семья?» Спрашиваю. Ловлю себя на мысли, что не знаю Мишиных родителей. И с семьей Кирилла тоже незнакома. На собрании бабушка в углу сидела, такая же скромная, как и мальчик. «Не знаю. Его перед тобой в сад устроили. Арсен занимался. Вроде кто-то из родственников, приятелей и друзей. Уточню, если тебе надо. А так, наверняка, сами скоро объявятся». «Ну, дубль номер 2. Готовы почувствовать и познать?» — театрально восклицает Милана, открывая перед нами дверь. «Ага», — хихикает Саня. «А там будет экскурсовод?» «Вильгельмина Петровна». Ржем на пару с Миланой. «Я бы на поджарого Вильгельма согласилась, чтобы он нам прочувствовать помог», — подхватывает наше веселье другая нянечка. Настроение заметно улучшается. Все-таки надо иногда по музеям ходить, современное искусство постигать. «Такой ерунды я давно не видела. Вот честно, лучше бы остались мультики с детьми смотреть. Единственное, что на выставке достойно внимания, это комната, где можно есть в темноте», — говорю, выходя из-за ширмы. Впервые в музее, где на зубок можно попробовать экспонат. Довольно непривычно. До сих пор не поняла, что съела, то ли клубнику, то ли огурец. Но очень интересно. «Тебе всегда нравится только то, что сожрать можно», — без злобы говорит Милана. «Хочешь сказать, что фотографии страусов в момент брачных игр — великое искусство?» «Ну, нет. Зато смотри, какой Аполлон!» Тащит меня к статуе. Хотя статуей это сложно назвать. Больше похоже на зомби Франкенштейна. У него от Аполлона только гипсовая голова. Руки от манекена, торс от боксерской груши, ноги вообще не понять от чего, а между ними болтается отличительная черта всех Аполлонов. Гендерная, так сказать, особенность. Тоже, кстати, из гипса. «Вот так экспонат!» Девочки подбежали и давай его руками трогать. Сразу ясно, дамы одинокие. Им в реальной жизни пощупать нечего, а выставка интерактивная. Все можно постигать и осязать. Все, да не все. Санечка за бубенцы дергает так, что они у нее и остаются. Стоит и смотрит на нас с хозяйством в руках. Смотрит и глупо хихикает. Не ей ли в детский сад надо по возрасту? «Давай быстро обратно приделывай!» — шипит Мила. «Как? Как хочешь! Сейчас увидит, чего оторвала ему, и оштрафует. У нас столько денег нет, чтобы музейные экспонаты покупать. Да и кому он такой нужен? Неполноценный». Смотрим на статую, а у той в глазах тоска, как у кота после кастрации. И тут, как специально около нас управляющая появляется. Александра руки за спиной прячет, а я Аполлона могучим телом закрываю. Спасаю всех нас от позора. «Девушки-красавицы, там ваши дети ждут. Уже на улице. Слышала, что им в садик пора кушать и спать», — на дверь указывает. «Как быстро время прилетело», — охает Санечка. «У вас шикарная выставка. Очень понравилась, да, девочки?» Мила зубы заговаривает, а мы бочком-бочком ноги уносим. «На выходных приезжайте еще. У нас будет смена экспонатов». «Обязательно приедем», — обещает, а нам сквозь зубы. «Валим, девочки!» Убежать удается, хоть и получаю выговор за невнимательность. Знала бы наша командирша, что Саня учудила, вообще б зарплата нас лишила. В общем, жизнь мою скучной не назовешь. Вот только по вечерам тоска накрывает. Сажусь на диван чай пить, бросаю взгляд на ковер и про Никиту вспоминаю. На душе печально. Мила на днях предлагала на быстрые свидания заглянуть. Говорит, неплохие парни приходят. У нее какая-то подруга организует по пятницам в популярном кафе. Вздыхаю. Нет, хватит страдать. Иду на свидание. Из десятка мужчин точно хоть один нормальный найдется. Под мои флюиды разрушительные не попадет. И уж тогда разгуляемся. А вось чего и получится.